Глава 26. Неделю спустя. Пансина Хила, что там написано? Майки наморщила бровки. Написано «Пансионат для пожилых», — сказала Хилла. «Учись уже читать». «А где тогда дом престарелых?» Майки закрутила головой. «Пансионат для пожилых, это он и есть», — Хилла потянула на себя дверь. «Странное сокращение», — заметила Майки. «Это не сокращение, глупое. Пошли!» В холле пансионата было просторно и светло. В стеклянной будке сидел, уткнувшись в телефон, тощий молодой охранник. Хилла постучала по стеклу. Охранник вздрогнул и открыл окошечко, с удивлением покосившись на Хилле на мерцающие пальцы. «Здравствуйте!» — вежливо начала Майки. «Здравствуйте! Чем могу помочь?» — осведомился охранник. «Мы пришли забрать нашего брата домой пообедать!» — сказала Майки. «Мама говорит, что надо все-таки иногда бывать дома». «Ваш брат живет здесь?» — недоуменно спросил охранник. — А кто-нибудь из взрослых с вами есть? Мы отпускаем проживающих домой только в сопровождении совершеннолетних. Хила фыркнула, а Майки объяснила. — Наш брат здесь не живет. Он ребенок, такой же, как мы, понимаешь? Но он пришел сюда уже много часов назад, поэтому мы пришли забрать его домой. — Понятно. А в какой он комнате? — У Рунера Калли, — ответила Майки. «Мы пока не знаем номер комнаты. Рунер поселился здесь только вчера», — добавила Хилла. «Сейчас посмотрим. Рунер Калли...» Охранник застучал по клавиатуре. «Это ваш дедушка?» «В каком-то смысле», — уклончиво проговорила Майки. «Нет, не дедушка», — отрезала Хилла. Охранник вопросительно поднял голову. «Он друг семьи», — со значением произнесла Хилла. Охранник покивал, вгляделся в экран компьютера и задумчиво поджал губы. «Рунер Калли, чрезвычайно преклонного возраста, родственники неизвестны, документы отсутствуют. А вы, значит, друзья?» «Ну да», — согласилась Майки. «Так где он?» «Минутку. На лифте на второй этаж, первый коридор, третья дверь. На двери написано имя и фамилия. Позвать кого-нибудь вас проводить?» «Сами найдем», — решительно сказала Хилла. Найти комнату Рунера действительно оказалось несложно. Их с Капо оживленная беседа слышна была даже в коридоре. Хилла постучала. «Входите, входите!» — отозвался Рунер. Майки приоткрыла дверь и заглянула. Рунер с Капо сидели за столом, заваленным книгами, карандашами и какими-то схемами. Капо раскраснелся от удовольствия. «Добро пожаловать!» — Рунер гостеприимно махнул рукой. «Что это вы тут делаете?» — спросила Майки. «Рунер мне кое-что объяснял», — сказал Капо. «Капо — весьма подающий надежды молодой ученый», — похвалил его Рунер. «Мы принесли еще книжек». Майки кивнула на пластиковый пакет у Хилы в руке. «Теперь все здесь». «Замечательно!» — воскликнул Рунер. — Там должна быть вторая часть исследования, касающегося шкуры Буки. Мы его как раз сейчас обсуждали. Дайте-ка взглянуть. Хилла протянула Рунеру пакет. Рунер выглядел уже куда аккуратнее, чем под землей. Волосы ему подстригли и причесали, бороду сбрили. На нем был мягкий домашний костюм и толстые очки. Кожа потеряла зеленоватый оттенок. — Вот она! Рунер вытянул из пакета книгу. «Мама прислала вам еще записную книжку. Вдруг пригодится для исследований, ну или для воспоминаний». Майки подала Рунеру толстую тетрадку в красной обложке. Рунер раскрыл ее и с удовольствием погладил страницы. «Отличная белая бумага! Передайте большое спасибо вашей маме!» «Капо!» — начала Хилла. «Вообще-то мама...» «Велела позвать тебя домой». «Прямо сейчас? Мы с Рунером еще не закончили». «Прямо сейчас. Мы тут уже часов пять, как минимум». Капо с тревогой посмотрел на Рунера. «А можно мне завтра опять прийти?» «Нет, завтра Рунер сам придет к нам на целый день», — напомнила Майки. «Да? Ну, тогда послезавтра». «Когда вам только будет угодно», — торжественно произнес Рунар. «Значит, послезавтра», — решил Капо. «До завтра, Рунар», — помахала с порога Майки. «До завтра, барышни! До завтра, коллега!» — улыбнулся Рунар. Ребята уже заходили во двор, когда Майки вдруг спохватилась. «Моя кофта осталась у Рунара на стуле!» «Не было у тебя с собой никакой кофты!» — заспорила Хила. «Была, я точно помню. Идите домой. Я сбегаю за ней и догоню вас». «А не заблудишься?» — засомневался Капа. «Не заблужусь». Майки промчалась через парковку, остановилась у двери пансионата и оглянулась. Капа и Хила остались далеко и не смотрели в ее сторону, поэтому не видели, что их сестра не открыла стеклянную дверь, а проскользнула вдоль здания на задний двор, на узкую, ведущую к лесу тропинку и дальше в лес. Майки бежала по лесу, как лисенок, легко и весело, и вскоре оказалась у муравейника. Две цепочки муравьев тянулись, как и раньше, в двух направлениях — под землю и из-под земли. Майки достала из кармана свернутый в четверо листок и осторожно опустила его на муравейник. Несколько муравьев отделились от остальных и забегали вокруг листка. «Привратница южного входа», — прошептала Майки. «Я спросила у мамы. Можешь приходить в ванную, когда захочешь. Добро пожаловать! Я знаю, что ты не умеешь читать, поэтому я нарисовала тебя в ванной. Надеюсь, ты догадаешься, что это приглашение. Еще и нарисовала тебе карту, как найти наш дом. Пока, Майки!» Муравьи подхватили листок и потащили его с собой. Майки провожала его глазами, пока он не исчез в трещине у корней ели. Тогда она достала из кармана второе письмо, опустила на муравейник и прошептала. «Чудо-бука! Уруру, приходи ко мне в гости. Я по тебе скучаю. Ты не умеешь читать, а я не умею писать, поэтому я нарисовала тебя и себя у тебя на руках. Мне очень хочется тебя обнять, хоть я и снова расчихаюсь, но это не важно. Пока, лохматая». Муравьи подхватили письмо и потащили туда же, куда и первое, к корням большой ели. Майки проследовала за муравьями и удовлетворенно кивнула, когда письмо исчезло под землей. Потом она снова пустилась бежать по лесной тропинке, мимо пансионата, через парковку. Хила и Капу не торопились возвращаться домой. Мама явно не обрадовалась бы, узнав, что Майки снова потерялась. Запыхавшаяся Майки остановилась возле них. «Ну?» — требовательно спросила Хила. «Что «ну?» Кофта-то где?» «А, ее там не было. Наверное, дома забыла», — махнула рукой Майки. «А я что говорила?» — покачала головой Хила. «Ты была почти права», — улыбнулась Майки. «Что значит «почти»? Я была права целиком и полностью, как всегда. Ну, почти». Хила ухмыльнулась и схватила Майки за руку. «У меня самая странная младшая сестра в мире». «Ну, пошли уже обедать, пока все не остыло».